В 1935 году, вернувшись в Олбани, Фрэнсис познакомился с Махоней, и они не просыхали месяц. А несколько недель назад, когда Фрэнсис снова появился в городе, чтобы регистрироваться за демократов, по 5 зеленых за фиктивную душу, пути его с Махоней вновь пересеклись. Избирательная кампания принесла Фрэнсису $50, и еще 55 осталась должна, но на эти рассчитывать не приходилось. А Махоня теперь был в завязке и полон энергии, заведовал хозяйством в приюте у Честера. Теперь он стал смирным, не пил и не пел, как прежде. Фрэнсис сохранил к нему добрые чувства, но считал его эмоциональным калекой. Да, трезв, но какой ценой? «Видал, кто играет в позолоченной клетке?» — спросил Махоня. «Я газет не читаю. Оскар Рио». «Наш Оскар?» «Он самый». «Что он делает?» «Бармен-певец. Докатился, а?» «Оскар Рио, который выступал по радио?» — спросила Эллен. «Тот самый», — подтвердил Махоня. «Фарт свой пропил, но теперь завязал. Работает в баре. Не то, что было, конечно, но хотя бы жив. Мы с ним и с Махоней 3 дня гудели в Нью-Йорке. Так, Махоня?» «Если не неделю», — сказал Махоня. «Счет дням потеряли». Но спел он 1 000 000 раз, и в каждом месте, где пили, садился за рояль. Такого музыкального выпивохи я в жизни не встречал. «Я когда-то пела его песни», — сказала Эллен. «Возлюбленный индиец, Джордж мой пирожок, эту красивую, протяжную, с тобой под персиковым деревом. Он сочинял душевные и добрые. Я их все пела. Когда еще пела?» «Я не знал, что ты пела», — сказал Махоня. «Я, безусловно, пела и превосходно играла на фортепиано. Пока был жив отец, я училась классической музыке. В Вассере». Примечание. Вассер — респектабельный колледж в Покипси, штат Нью-Йорк. Первоначально женский. «Альберт Эйнштейн был в Вассере», — сообщил Руди. «Черт ненормальный», — сказал Фрэнсис. «Он там речь произносил. Я читал в газете». «Это могло быть», — сказала Эллен. «Там все выступают. Вассер — один из 3 лучших институтов в мире». «Надо пойти проведать Оскара», — сказал Фрэнсис. «Без меня», — сказал Махоня. «Нет», — сказала Эллен. «Почему?» — спросил Фрэнсис. «Боишься, напьемся, если зайдем поздороваться с приятелем?» «Этого я не боюсь». «Тогда пойдем. Оскар хороший малый». «Думаешь, он тебя помнит?» — спросил Махоня. «Может, помнит. Я его помню». «И я?» «Так пошли». «Я пить не буду», — сказал Махоня. «Я 2 года не был в баре». «Там есть лимонад. Лимонад тебе разрешают?» «Бар, надеюсь, недорогой?» — спросила Эллен. «Смотря что пьешь», — сказал Махоня. «Цены обычные». «Публика чванливая?» «Бар как бар в старинном духе, но половина выручки от богатых пижонов, которые ходят туда повидать дно». К ним бодро подошел его преподобие Честер. Рот благодушным полумесяцем, широкую грудь расперла добротой и вручил Фрэнсису 2 пары серых шерстяных носков. «Примерь».